Первое мгновение Тейлран Кахейтис, лишь насмешливо улыбаясь, смотрел на приближающиеся огненную и песчаную стихии, после лениво выставил щит из непроницаемой тьмы, без труда поглотивший огонь. Но улыбка золотого жреца померкла, едва песчаный вихрь завыл вокруг них с братом, поместив обоих дроу в воронку и, соответственно, в вакуум. «Идиот!» — выругался шестой. «Решил лишить воздуха? Идиот, я же бессмертен!» Хрип позади него напомнил об одной маленькой детали. Иеркан бессмертным не являлся. Стремительно развернувшись, Тейлран увидел, как младший брат синее падает на одно колено, пытаясь всеми силами не потерять сознание. «Иер!» — простонал золотой жрец, бросаясь к телохранителю. «Я твоя слабость!» — с трудом выдавил дроу. И полубог пришел в ярость. Кулак тьмы сформировался в считанные доли секунд, а затем был удар. Не в вихрь, в земную твердь под ним, туда, где масса подземных ходов и система пещер были способны дать столь необходимый приток воздуха. Туда, где Тейлран мог спрятать брата. И едва он положил едва живого дроу на камни, в пещере, оставленной некогда полноводной подземной рекой, ощутил неприятное. Магов на поле больше нет. «Да, умен», — прошипел он. Элохар, в свою очередь, подумал так же и понял, что нужно действовать быстрее. Удар огненной стихии в песчаный вихрь. Удар, на первый взгляд, нелепый, в мгновение выжег весь кислород, вынуждая Тейлрана перенести брата в западное королевство Дроу и тем потерять время. И когда золотой жрец вернулся, ему представилась абсолютно пустая степь и малоприятное открытие. Все маги были перенесены в хаос, туда, где были ему совершенно недоступны. Малоприятным оказался еще один факт. Лорд Элохар стоял напротив него в 20 шагах и улыбался. Спокойно, насмешливо, с нескрываемым торжеством. Их взгляды встретились. Злые золотые глаза Тейлрана, в которых пылала ярость, и иронично спокойные серые магистра смерти. «Ты сдохнешь», — мрачно произнес Тейлран. «Эту фразу я слышу с момента рождения, пожалуй», — усмехнулся принц Хаоса. «Сдохнешь», — прорычал полубог. «Все мы не вечны», — улыбнулся Элохар. «Даже боги». «Умен», — в очередной раз подумал Кахейтис. Подумал и не стал наносить удар, хотя уже гудел, набирая невиданную мощь, изготовленный аркан тьмы. «Одного не понимаю», — продолжил темный лорд. «Зачем? Не слишком ли мелко для полубога ушастый?» «Тянет время», — отстраненно подумал Тейлран. Но ответил. «У меня отняли женщину, выродок». Ожидал хотя бы проблеска ярости в немыслимо спокойном темном, а получил насмешливое. «Очнись, ушастый, твоя женщина — мужик». Впрочем, улыбка стала издевательской. «У вас, жрецов, всегда были странные предпочтения. Не удивлен. Таинственный полумрак подземелья, молодые послушники вокруг. И твои крашеные ногти на определенные выводы также наталкивают. Пальчики явно исполнительные послушники умасливают. Интересно, до или после исполнения всех пожеланий в горизонтальной плоскости?» Золотой жрец невольно взглянул на свои ухоженные, тщательно лелеемые руки, и ярость затопила сознание. «Мразь!» — прошипел дроу. «Да просто спросил», — нагло улыбнулся принц Хаоса. «Искреннее проявление любопытства. Так и представляю. Пацан снял колечки, пацан с нежностью, заботой и трепетом, ну знаешь, как профессиональные шлюхи в элитных борделях, намазал пальцы вверх-вниз ароматным маслом, пацан натянул колечки обратно. Или с кольцами это ты уже сам, пока любовник от напора страсти в истоме? Да не дрейф, ушастый. Умей признавать постельные предпочтения, ты ж мужик. И баба твоя, мужик». От приступа бешенства Тейлорана отвлек рев алого пламени, вспыхнувшего рядом с наглым выродком хаоса. И теперь перед полубогом стояли оба величайших мага Темной Империи. Стояли спокойно, безмятежно даже, и, несмотря на угрозу, которую отчетливо ощущали оба, посмели обменяться фразами. «Уже довел?» — поинтересовался Тьер. «Практически. Ощущение, что измываюсь над ребенком. Этот совсем зеленый, даже неинтересно». И обращаясь к золотому. «Слушай, пацан, Тебя такими темпами удар хватит, прежде чем аркан пустишь в ход. Да и аркан твой, мягко говоря, не впечатляет». Так с великим золотым жрецом еще никто не смел разговаривать. Никто и никогда. Но, как оказалось, на этом унижение не завершилось. Подул ветер. Горячий, обжигающий горячий ветер песков миров хаоса, и над степью раздалось. «Рен, милосерднее будет просто убить. Не измывайся над убогим». Передернув плечами, темный лорд вернул себе истинный облик и лениво ответил. «Дед, ты потише, а то сам знаешь, репутация и все такое». «Моя репутация не твоя забота», — прогрохотал голос властителя миров хаоса. «А я бы прислушался». Тьер также вмиг сбросил иллюзию. «А тебя не спросили», — рыкнул Рвиэль. Взметнулись пески хаоса и опали, являя присоединившегося к схватке Сахареля. Крылатый демон обворожительно оскалился золотому жрецу, кивнул и, приветствуя последнего, заметил. «А зря Тьер дело говорит. Негоже самому правителю ада проявлять милость к врагам. И вообще пусть дети поговорят, весело же». «Дети!» — прошипел Илахар. Невозмутимо ковырнув копытом землю, Сахарель справился. «Ну, дети и этот, у которого баба-мужик». Тейлоран пришел в ярость. Ту самую ярость, что застилает глаза и выжигает душу. Что рвется, грозя смести все живое. Что становится оплотом тьмы, делая полубога в тысячи раз сильнее. Ярости, которой прежде золотому не приходилось испытывать. Опыт. Опыт и выдержка были на стороне темных. Тех, кто прожил достаточно, чтобы уметь себя контролировать в любой ситуации. Уметь играть, даже когда тьма высасывает все силы, и стоять гордо, расправив плечи, безумно тяжело. А всю силу тянет вечно голодный, алчный до энергии мрак, поглотивший даже иллюзии. И Илахар и Тьер ощущали дыхание смерти, даже от разворачивающегося аркана тьмы, и оба понимали, удар убьет. Но там, где силы были неравны, оставалась вечная неизменная игра в собственную несокрушимость. И магистры играли, превратив потерю иллюзий в якобы намеренное действие. Партия была сыграна виртуозно. Тейлорану просто не хватило опыта. Он перестал быть видящим, перестал, и потому не смог увидеть того, что происходило на самом деле. Ярость полубога требовала выхода, и он ударил, разворачивая аркан тьмы на полную, никогда не виданную ранее мощь.